Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 11 февраля – особенный день в международном календаре. Он обозначен как редко вспоминаемый у нас Всемирный день больного. А на самом деле, конечно же, это день надежды на чудесное исцеление. Верите ли вы в чудесные исцеления? Знаете ли о них? И как относитесь к ним вы, атеисты и верующие? Этот день был учрежден в 1992 году по инициативе покойного ныне папы Иоанна Павла II, которого, по-моему, уважают верующие всех конфессий во всем мире. И день этот очень был непростый для него, потому что 11 февраля, опять 11 февраля 1991 года ему впервые поставили диагноз паркинсонизм, о котором мир узнал, конечно, много позже, лишь десятилетия спустя. Поэтому, наверное, этот день был днем надежды и для него, потому что этот день, как день надежды на исцеление, справлялся уже около полутора столетий к тому моменту неформально католиками. Потому что 11 февраля, в тот же день 1858 года, 12-летняя девица Бернадетта Суберу собирала дрова и кости для старьевщика неподалеку от Лурда и вдруг заметила, что находящийся рядом грот на берегу реки Гав почему-то светится. И куст шиповника колышется, как будто от ветра. Вот в этом гроте она увидела одетую в белое одеяние, опоясанную голубым, дословная цитата из ее слов, девушку 16-17 лет на вид. И сначала эта девушка ничего не говорила. Однажды она произнесла фразу «Я непорочное зачатие». Эта история привела в недоумение местного священника, поскольку он полагал, что неграмотная девочка, она не умела читать и писать к тому возрасту, с трудом знавшая самые элементарные основы своей веры, ничего не могла знать о провозглашенном всего за 4 года до этого, в 1854 году, папой Пием IX, догмате о непорочном зачатии Девы Марии. Она, по мнению священника, знать этого не могла. Еще 17 раз являлась ей Дева, и в том числе она сказала: «Я хочу, чтобы сюда приходили люди», и католическая церковь признала это явление действительным, и Лурд стал местом массового паломничества, и в том числе Лурд за последние два десятилетия, между прочим, посетила более миллиона граждан нашей страны. Точную цифру сказать не могу, как и не знаю, сколько случилось там чудесных исцелений. Ну, вот такая удивительная дата сегодня. Папа Иоанн Павел II в специальном послании так называл это днем надежды на исцеление, надежды на чудо. И призывал сотрудников католических организаций, всех верующих, помогать тому, чтобы это чудо свершилось, и бескорыстно помогать больным и немощным, облегчая их страдания так, как мы это можем, поскольку любой шаг навстречу добру делает человека ближе к Богу и к чуду. Ну и, конечно, в определенной степени это продолжение нашего предыдущего разговора по той простой причине, что, наверное, никому так не нужна близость к Богу и чувство этой близости, как тяжело больному человеку. Ну, что надо еще сказать, как бы в предисловии? Ну, конечно, надо сказать, что Бернадетта умерла очень тяжело. Она приняла монашество, умерла в 35 лет от туберкулеза, отказываясь принимать какое-либо лечение, предпочитая страдания. И как это не поразительно, в 1909 году впервые эксгумировалось ее тело, и в 1909 году останки были найдены нетленными. Опять, как бы вы к этому не относились, три раза проходила эта эксгумация, три раза это подтверждалось. Ну и сейчас она лежит в реликварии особой капеллы и канонизирована как святая. У нас почему-то очень мало известна эта история, вот поэтому, ну, наверное, я попробую сегодня рассказать несколько слов о Лурде, о том, что же это за состояние души такое, в котором становится возможное чудесное исцеление. Ну, поскольку, каким бы я ни был прожженным врачом, мне всегда очень хотелось, чтобы люди тяжело и безнадежно больные всегда имели в душе надежду на то, что чудо возможно. Это ужасно хочется. Правда. 495-956-15-14 постоянный телефон наших прямых эфиров. И сегодня о том, верите ли вы в чудесное исцеление. А вот что касается музыки, очень понравилась нашим слушателям музыка, звучавшая в прошедшем эфире. Поэтому я решил, что сегодня мы неожиданно послушаем музыку из Африки, музыку вовсе не любовную, музыку такого же африканского исполнителя, как Чезаре Эвера, Владислава Бастаса. И эта музыка совсем не любовная, это музыка социальная, это музыка, в которой он поет о болезнях и тяжестях своего народа, народа Анголы, и пытается призвать богов всех вер, чтобы они помогли страждущим, больным и голодным. Nas margens da minha terra, ai, ai, nas margens do rio Congo, nasceu a mulher mais bela, mulher mais linda, Ginga. Nas margens da minha terra, ai, ai, nas margens do rio Zaire, nasceu a mulher guerreira, mulher mais bela, Ginga. Yeah. nas margens do rio Saire, nas margens da minha terra, nasceu a mulher mais bela, mulher mais linda, Ginga. Nas margens do rio Congo, ai, ai, nas margens da minha terra, nasceu a mulher mais linda, mulher mais bela, Ginga. Какие-то вещи, тайные в глубине души, которые, в общем, люди очень редко описывают в эфире. Мой соавтор Ирина из города Ульяновска у нас на форуме нашей программы в сети интернет, она представляется как Селена. И вот Ирина Селена оставила рассказ о тех чувствах, которые она испытывала во время своей болезни. Вот что говорил митрополит Антоний Сурский в одной из своих проповедей. «И так давно пришел ко мне больной человек, который плакался над своей болезнью, над тяжестью жизни, плакался над ответственностью, которую жизнь накладывает на каждого своими требованиями. И в течение этого разговора я этого человека спросил: а хотели бы вы избыть вашу болезнь так, чтобы не осталось никакой телесной немощи, и у вас была бы возможность изо всех сил, со всей ответственностью войти, вступить в жизнь? И этот человек не только не задумался, но как бы даже криком мне ответил «нет». И потом сам удивился, как мог вырваться такой нелепый безумный ответ прямо из души. И когда я поставила этот вопрос, и мы над ним задумались, ответ был таков: болезнь, немощь, бессилие, которые так явны всем, являются для меня единственным спасением от ответственности, от необходимости жить твердо, смело, действенно. Из проповеди «В неделю о расслабленном» 21 мая 1978 года. Многие неизлечимые, тяжело больные люди пытаются вылечиться. Многие ездят по святым целительным местам. Они ведь есть не только в Лурде, но исцеление получают единицы. Почему? Почему исцеление безнадежных для современной медицины случаев все-таки случается, но случаются они не со всеми? Наверное, в этом и есть тайна чуда. Почему случается так или иначе, мы не узнаем никогда. Но главное чудо случается всегда не в теле. Главное чудо случается в душе. Сначала в душе, и только потом, возможно, в теле. Каждый, переживший тяжелую болезнь, знает, что она тебя меняет. Однажды со мной тоже такое случилось. Я расскажу немного о том, что происходило в то время в моей душе. Было странное напряжение. Огромное, невероятно огромное. Я такое не испытывал ни до, ни после. Оно накапливалось постепенно. Начиналось все с какого-то беспокойства, неудовольствия, что вырвано из привычного круга жизни, нетерпения и упования, что скоро все это закончится. Но время шло, а болезнь только набирала силу и грозила мне слепотой. Вот тут-то и происходит изменение. Рациональность, какой бы сильной она ни была, а у меня она очень сильная, отодвигается в сторону. И не болью отодвигается. Боли я испытывал тогда не слишком много. Отодвигается самой болезнью. Все искусно построенное рациональностью болезнь рушила. И рушила очень легко. И готова была разрушить до конца. А мысли и чувства, с одной стороны, все время цеплялись за этот построенный разумом мир. А с другой, что-то, какая-то сила не позволяла им это сделать. Душа даже не стояла на краю. Она висела над бездной отчаянием. И любые попытки прихватить рациональные конструкции из прошлого в будущее обрушили бы ее в эту бездну. И тогда я это знала точно. Мне бы из болезни не удалось выкарабкаться. Я не знаю, было ли в моем исцелении что-то чудесное. Скорее, что-то необычное было в самой болезни, потому что врачи перепробовали все, и они не понимали, почему процесс не останавливается, а только разрастается. А остановило его то, на что они вообще не надеялись и не придавали значения. Но случилось это спустя почти полтора месяца от начала лечения. Самое страшное, страшное осталось позади, хотя впереди было еще очень много и долго всяких разных сложностей. И чудом для меня была та сила, что держала меня, мою душу, над бездной отчаяния. Это какая-то не совсем моя сила. Я достаточно слабый человек. Она была во мне 1.5 месяца, а потом ушла, оставив меня измученную, бессильную, саму справляться со свалившимися последствиями. И я уже как могла, так и выкарабкивалась. И выкарабкиваюсь до сих пор. И вот мне кажется, что именно эта сила и дает исцеление. Или просто поддерживает душу в тяжелые периоды болезни. И за ней, именно за ней, идут люди к чудотворным местам. Они и молились сегодня во всем католическом мире. Вот, наверное, эта сила необыкновенно точно описана Ириной. Вот эта сила, ощущение того, что что-то держит тебя над бездной отчаяния и не дает умереть. Это и есть близость к Богу. Я не знаю, дается ли за нее или нет, но есть, все равно есть какая-то сила, которая выше отчаяния. Немного приходилось общаться с безнадежными больными, и книжку я, в общем, попробовал написать на эту тему. И самое главное, наверное, почувствовать, как она приходит вместе с болью. А вот сама Бернадетта, как вы уже слышали, не пережила чудесного исцеления от своей болезни, хотя там, в Лурде, с самого начала 20 века описано очень много случаев исцеления от туберкулеза. Вот что писала Бернадетта, цитирую: «Умирая неустанно в себе, в мире, перенося боли, я тружусь, я страдаю и люблю безо всяких свидетелей, кроме моего сердца». Конец цитаты. Еще одна маленькая совсем. Она писала очень маленькие записочки, но несмотря на то, что была неграмотной, их называют удивительно цельными. «О Иисус, покинутый, убежище покинутых душ», писала Бернадетта. «Примите, пожалуйста, каждую мою слезу, каждый крик моей боли, как мольбу о тех, кто страдает вокруг тебя». Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Александр Геннадьевич, вы поняли вопрос, верит ли человек в чудеса? Нет, чудесное исцеление только сегодня, день больного. Да, исцеление, да, верит ли человек в исцеление? Да, я верю, что если человек припадает с молитвой, к молитве Богу, к своему небесному покровителю. Есть очень много свидетельств в Русской Православной Церкви. Но что касается вашей истории, которую вы рассказали, про Римско-католическую церковь, то для меня лично это не является каким-то основанием, поскольку я считаю, что Римско-католическая церковь для меня не является... Спасибо большое, Владимир. Ну, понимаете, какая проблема? Я ведь сейчас не про конфессии, а про чудеса. Ну вот, наверное, хорошо бы, чтобы у нас тоже был такой праздник. Не всемирный, а российский день больного. И, может быть, кому-то в этот день стало бы лучше. И католиков России, собственно говоря, очень много. Поэтому, ну, давайте не будем хотя бы в такой день обсуждать, кто прав, кто виноват. Просто жила вот такая простая девочка Бернадетта, которая и читать-то научилась много лет спустя, после того, как встретила деву, которую сочла Девой Марией. Вот еще одна из нее цитата: «Чтобы Иисус Христос рос, ему надо, чтобы я уменьшалась. Он будет расти во мне, по мере того, как я буду уменьшаться. Почему он во мне такой маленький? Да потому что я недостаточно мала». Конец цитаты. Ну вот и Я думаю, что не знала Бернадетта никакой разницы между католиками и православными. И часто я думаю, что, может быть, находить схожесть, а не различия, есть та самая человеческая доброта, которую мы так часто ищем, не можем найти. Или понять, что же это все-таки такое. Вот, а что касается нашего разговора, то очень интересно произошло, потому что на форуме программы «Серебряные нити» в сети интернет, которую вы можете найти, просто набрав словосочетание «Серебряные нити», Селена Ирина описала вот то чувство, про которое вы только что слышали. А наша слушательница из Одессы, Галина, ей ответила, и мне показалось, что весь этот диалог должен прозвучать у нас в прямом эфире. Вот что ответила, или вот как продолжила мысль Селены и нашу предыдущую передачу Галина. Здравствуйте. Селена здорово процитировала митрополита Антония Сурожского. Я тоже о том, что он говорил. Если человек тяжело заболел, то невозможно выздороветь в ту же жизнь. Выздороветь можно только в другую жизнь. По-моему, этой фразой сказано многое. Скажу, к примеру, вы верите в Бога или Богу? По-разному это звучит, правда? Тогда по отношению к болезни можно тоже поставить вопрос не «за что мне это?», а «зачем мне это?». Это довольно сложно, когда у тебя очень болит или ты очень болен, в это время ты буквально поглощен болезнью. Задать себе этот вопрос со смирением, с миром в душе. И очень сложно понять на самом деле зачем. Иногда приходится двигаться на ощупь или тыкаться, как слепой котенок. Но, возможно, чудеса исцеления происходят с теми, кто нашел. Немного о душе, и я свяжу с темой, которая была в прошлый раз. Возьмем 5 уровней отношений по Бюджанталю. В первых 3 уровнях общения – формальное, поддержание контакта и стандартное – душа включена мало. Далее 5-й – интимный, близость есть жизнь. Но чтобы дойти до близости, до более полной жизни души, надо пройти 4-й – кризисный уровень, уровень изменений. Кризис – боль, душевная боль, может быть болезнь души. И выходит по-сурожскому в другую жизнь. Вот так вот. Может быть, болезнь определяет, есть ли у человека шанс выйти в другую жизнь. Поскольку, ну ведь правда, если мы верим в Бога, какими бы словами мы его не называли, то мы, наверное, чувствуем, что тяжело больной человек вдруг оказывается как-то ближе к Богу, чем мы в своей повседневной суете. Потому что болезнь ведь это то... Серьезная болезнь, конечно. Что из этой суеты выдергивает и вешает человека... над бездной. Может быть, действительно все зависит от того, сможет ли он найти ответ на вопрос «зачем?». По крайней мере, мне кажется, это бесконечно важная мысль. Спасибо, Галина. Еще одна музыкальная пауза. Thank you. agora com certeza já viu. Quem como eu já subiu e desceu o morro do Guçava, agora e outrora com certeza já viu. Como é tão diferente a vida hoje em dia, já não tens alegria que já tiveste um dia. Como é tão diferente a vida hoje em dia, já não tens a beleza que já tiveste um dia. Серьезный врач, очень известный французский ученый, такой Алексис Каррель, совершил поездку в Лурд в 1903 году. И тогда же он стал удивляться загадкам этого места. Он поехал вместе с поездом паломников, и он в том числе в этом поезде осматривал молодую умирающую больную, Мари Феррел, такую, которая страдала и умирала от туберкулезного перитонита, как потом, кстати говоря, как умерла, собственно говоря, и Бернадетта. Вот, после приезда в Лурд он подверг ее осмотру, прямо в зале непорочного зачатия, так называемом. И вот я цитирую то, что он писал. Больная страдает туберкулезным перитонитом в последней стадии. Жидкость почти совершенно исчезла. В боках прощупываются твердые массы. Отец и мать оба умерли от туберкулеза. С 15 лет она начала харкать кровью. 18 лет заболела туберкулезным плевритом. И из левого бока у нее изъяли 2,5 литра жидкости. Легочные каверны. В общем, не стану я всего перечислять. Кончается эта записка его следующим. Она в последней стадии кахексии. Она пропала. Точка. И он сам для себя сбоку приписал. Если это выздоровеет, Господи, я поверю в Тебя и в чудеса. Ну, поэтому это так интересно. И вот в 2.30 Карель оказался напротив грота, недалеко от этой своей больной, и не спускал с нее глаз. И вдруг он увидел, как на талии, на уровне живота больной, покрывало сдвинулось. На базилике пробило 3 часа, и через несколько минут вот эта опухоль живота, казалось, исчезла совсем. Он подошел к Мари Феррелл, и она сказала: «Мне очень хорошо». Затем выпила целую чашку молока, подвигалась немного и легла на бок без всякой боли. Карель, конечно, не мог подтвердить человеческое наблюдение научным осмотром. Но одно было ясно: на его глазах состояние умирающей девушки стремительно улучшалось вследствие неизвестных ему причин. Ну, позже он смог провести и осмотр, ну и потом приписал: ну что ж, мне придется, Господи, поверить в Тебя и в чудеса. И написал книгу о Лурде, и написал в ней, что, по крайней мере, справедливо дать людям знать, что больные в этом месте способны выздоравливать удивительным образом. Надо сказать, что спустя 3 года после вот путешествия Кареля в 1906 году 346 врачей разных верований и наций объединились в некое медицинское бюро. Это целое общество, которое должно было регистрировать исцеление. И, в общем, как и все врачи, эти 346 человек в целом тоже были скептиками. И, между прочим, правила чудесных исцелений, подтверждения чудесных исцелений были определены папой Бенуа XIV. Вот что он писал, процитирую, мне кажется, это очень интересно. «Сперва нужно, чтобы болезнь существовала, и это гораздо сложнее, чем может показаться сначала, ибо надо выявить симулянтов, которые хотели бы использовать преимущественно чудесное качество или сделать смешную религию. Нужно отстранять фальшивые болезни, причиной коих является внушение или мнительность, не принимать во внимание неполные диагнозы. Нужно, чтобы болезнь или инвалидность была опасной, подтвержденной врачами, и чтобы выздоровление было трудно или невозможно. Нужно, чтобы болезнь не дошла до того состояния, где она может эволюционировать к выздоровлению. А нужно, чтобы исцеление было внезапным и мгновенным. Нужно, чтобы оно было совершенно, полно и абсолютно. Нужно, чтобы ему не предшествовало ни одно из хирургических вмешательств или один из этих критических феноменов, известных по способности вызвать выздоровление естественным способом. Нужно, чтобы не случалось рецидива в течение долгого времени, по крайней мере, не менее 1 года. Надо, наконец, чтобы выздоровление произошло в связи с религиозным актом или со стороны больного, молитва, паломничество, омовение водой или со стороны других лиц. Ну, в общем, почему я все это читаю, это конец цитаты был, потому что представляете, какое количество тысяч, вот сейчас я не имею статистики, ну, точные, но, в общем, за год один Лурд посещает не менее 3 миллионов человек. Представляете, сколько тысяч досье чудесных исцелений отвергаются, и как тщательно работает медицинское бюро, которое все это отбирает. Но вообще как-то в Лурде есть лозунг: мы не поощряем чудес. Представляете себе? И тем не менее, вот такое полностью в соответствии с буллой папы Бенуа XIV проведенное обследование с 1906 года и до наших дней зарегистрировало более 9000 исцелений, которые иначе, чем чудесными, назвать нельзя. Я врач, я верю врачам, которые писали и пишут о Лурде. Я знаю, насколько мощной может быть роль веры и внушения. Сможет ли человек, висящий над бездной, ответить себе, зачем? Зачем ему жить дальше? Зачем дана ему болезнь? Зачем она вырывает его из мира суеты в этот мир, пусть страшный, но близости к Богу? Может быть, только тогда внушение, самовнушение, вера, как считают атеисты, вдруг переходит на какой-то совершенно другой уровень и способна изменять человеческую биологию или человеческую физику. Не знаю, это вполне возможно. Наверное. Задача моя сегодняшней передачи в действительности была только одна. Сегодняшний день – день надежды на то, что исцеление возможно. И ровно эту надежду я бы хотел передать тем, кто нас слушает, рассказывая о Лурде. Ничего больше. Спасибо всем, кто нас послушал. Спокойной ночи. A nossa terra está morrendo. Angoleta.